чем дело?» Нажав кнопку переговорного устройства, спросила я. «Нам позвонили, сказали, что слышали выстрелы. У вас все в порядке?» «Да», — растерянно ответила я, лихорадочно соображая. «Какие еще выстрелы?» Я накинула шубу и вышла на крыльцо. «Заходите!» — крикнула я милиционерам и махнула рукой. Один из мужчин остался возле машины, а трое направились ко мне. «Что за выстрелы?» — спросила я, когда они приблизились. «Позвонили в отделение. Вы ничего не слышали?» «Я вернулась минут 15 назад. В доме еще кто-нибудь есть?» «Нет. Мужа тоже нет. Хотите зайти?» «Если у вас все в порядке. А кто живет рядом?» «Извините, никого из соседей я не знаю. А эти выстрелы? Не мог кто-нибудь пошутить?» «Дураков сколько угодно. И все же будьте поосторожнее. Одна в таком доме. Не боитесь?» «Я привыкла. К тому же муж должен сейчас появиться». Через минуту они сели в машину и тут же уехали. Я вернулась в дом и позвала. «Серёжа». Он вышел из кухни. «Кто-то позвонил и сказал, что слышал выстрелы». Сергей нахмурился, и его тревога мгновенно передалась мне. «Ты думаешь...» «Вот что. Давай как следует осмотрим дом. Ты заперла входную дверь?» «Конечно». «Я проверю на всякий случай». Входная дверь была заперта. Это как будто немного успокоило Сергея. Он оглядел холл и вдруг спросил. «Твоему мужу угрожали?» «Нет. Я не знаю, вряд ли». «У него ведь была охрана?» «Да, разумеется». «Постоянно или только когда он выезжал?» «Один охранник живет в доме». «А где он сейчас?» «Виктор отпустил его». «Такое случается часто?» «Не знаю, я не обращаю внимания на охрану». «Серёжа, почему ты задаешь эти вопросы?» «Всё это очень странно. Тебе не кажется? Твой муж специально отпустил парня, затем прикинулся мертвым. «Сергей, думай, что хочешь, но он не прикинулся, Виктор мертв. «Тогда где он?» «Я не знаю». «Твой муж спятил и зачем-то устроил дурацкий розыгрыш. Ты сказала, он узнал о нас?» «Да, он показывал мне фотографию». «Где она?» «Он ее сжег. Я нашла клочок в камине». «И где этот самый клочок?» Спросил Сергей, и я вновь перепугалась. «Не знаю. По-моему, я сунула его в пакет вместе с платьем». «А пакет исчез. Любопытно, где он всплывет?» Пробормотал Сергей. «Что?» Не поняла я. «Ничего, дорогая, просто размышляю вслух». «Может быть, мне следовало все рассказать милиционерам? Ведь кто-то слышал выстрелы». «Разве кто-нибудь стрелял? Я имею в виду...» Я в ужасе закрыла лицо руками. Сергей торопливо обнял меня. «Успокойся. Пока не увижу труп, я буду считать все это глупой шуткой. Если твой муж упал с балкона, он до сих пор должен был лежать под ним». «А если он не сам упал? Если его кто-то толкнул, а потом решил все свалить на меня?» «Тогда он тем более должен лежать там, а его нет. Если труп был, какой смысл его прятать?» «Я не знаю!» — всхлипнула я. «Не знаю! Боюсь только, что смысл все-таки есть». «Только при условии, что это проделки твоего мужа. Ты видишь труп, потом он исчезает, его все ищут, у тебя полно неприятностей. Затем он появляется, все довольны и счастливы». «Не думаю, что Виктор способен на такое». «Он мог здорово разозлиться и решил проучить тебя». «Что же делать?» Немного успокоившись, спросила я. «Ничего», — улыбнулся Сергей. «Забыть о трупе и жить, как ни в чем не бывало. Когда твоему мужу надоест валять дурака, он объявится. Поехали ко мне. Тебе не следует оставаться одной в таком состоянии». «Я никуда не поеду», — чересчур поспешно сказала я. Сергей нахмурился и укоризненно посмотрел на меня. «Я... Вдруг он вернется? Отводя взгляд, добавила я, ни секунды не веря в то, что такое могло бы произойти в действительности. Виктор мертв, и сколько бы Сережа ни говорил... А если все таки прав Сергей, и это всего лишь глупая шутка? Но как же так, ведь я видела... «Я думаю, мне следует остаться здесь», — собрав всю свою твердость, сказала я. «Хорошо», — кивнул он, — «тогда я останусь с тобой». «Уезжай. Если вдруг... Я не хочу, чтобы кто-то застал тебя здесь». «И ты не боишься остаться одна?» Он обнял меня и осторожно поцеловал. «Это ведь мой дом». «Когда вернется охранник?» «Не знаю. Не беспокойся обо мне». «Если вдруг, мало ли что. Сразу звони мне, идет? «Конечно. Кому еще я могла бы позвонить?» Это было сущей правдой. Я проводила его и вернулась в дом. прошла по всем комнатам, заглянула в ванные и даже зачем-то в шкафы в гардеробной. В доме стояла странная тишина, лишь в кухне едва слышно работал холодильник. Я включила радио, но тут же выключила. Почему-то стало еще страшнее. Мне и раньше приходилось оставаться в доме одной. Я закрывалась в своей комнате и не испытывала никакого беспокойства. Но сегодня... «Виктор жив», — пробормотала я и усмехнулась. Дом таил угрозу, я чувствовала это и пожалела, что не уехала с Сергеем. Торопливо поднялась к себе, закрыла дверь и легла на кровать поверх покрывала, подтянула колени к подбородку, обняла себя за плечи и попробовала успокоиться. «Виктор жив», — повторяла я вновь и вновь. «Все это глупая шутка. Он здорово разозлился. Он в самом деле способен на многое в своем стремлении побольнее ударить. Возможно, я бы поверила в это, если б не его лицо, когда он лежал там, на плитах. У живого человека не может быть такого лица». Я тихо плакала, затем натянула покрывало на плечи и, наконец, задремала. Меня разбудили шаги. Кто-то подошел к двери и подергал ручку. «Кто здесь?» — вскочила я и позвала тише. «Виктор?» Мне никто не ответил, вновь тишина, только стук моего собственного сердца. «Мне показалось», — прошептала я и замерла, прислушиваясь. Почудилось ли кто-то осторожно сделал шаг? Второй? Нет, в доме тишина. Я вцепилась в покрывало, чувствуя, что могу потерять сознание от охватившего меня ужаса. Я заставила себя дышать ровнее. Вдох, выдох, сосчитала до 1000, способность соображать постепенно вернулась. «Там никого нет», — сказала я громко. «Мне просто показалось». Я поднялась и осторожно сделала несколько шагов. Повернула ручку, резко толкнула дверь. В коридоре горела только одна лампочка. Он тонул в полумраке, но был пуст. Спрятаться здесь просто негде. Я направилась к гостиной. Там все еще горел свет. Заглянула, вздохнула с облегчением и приблизилась к телефону. И тут вновь раздались шаги. Я слышала их совершенно отчетливо. Кто-то шел по коридору по направлению к лестнице. В каком-то отчаянии я схватила кочергу, сжала ее до ломоты в пальцах и крикнула: «Кто здесь?» Шаги стихли, а я приблизилась к двери. «Виктор, если это ты, прекрати немедленно, слышишь? Ответь мне!» Я толкнула ногой стеклянную дверь, с трудом сделала несколько шагов. «Неужели у меня галлюцинации?» «Нет, кто-то спускался по лестнице. Я бросилась туда, на мгновение забыв обо всех страхах, мне только хотелось увидеть...» Лестница была пуста. И тут шаги раздались вновь. Скрипнула дверь, ведущая в гараж. Я стала медленно спускаться по лестнице. Так и есть. Дверь осталась приоткрытой, со своего места я видела часть гаража, БМВ мужа с поднятой крышкой багажника. Почему багажник открыт? Разве он... Открытый багажник гипнотизировал. Я сделала несколько шагов, на мгновение замерла перед дверью, затем вошла. Машина стояла в паре метров от меня, я преодолела это расстояние, не отводя взгляда от багажника. Там что-то лежало, что-то завернутое в покрывало. Я протянула руку, уже зная, что увижу, рывком дернула за край, передо мной было лицо мужа. Взгляд невидящих глаз, устремленных куда-то вверх, жуткий оскал, лицо залито кровью, зубы на красном фоне казались ослепительно белыми. Я попятилась, что-то шепча, выронила кочергу, споткнулась и бросилась из гаража. Я плохо понимала, что делаю. Мне хотелось кричать, и я закричала. Схватилась за перила лестницы, чтобы удержать равновесие, и тут почувствовала чьи-то руки на своих плечах. Я замерла в ужасе и вдруг услышала. «Лили, это я». Передо мной стоял Сергей. Я начала медленно оседать на ступеньки, но он подхватил меня за локти, встряхнул. «Что случилось?» — спросил он испуганно. «Ты... у тебя безумное лицо!» Я с трудом сглотнула и задала свой вопрос. «Как ты здесь оказался?» «Услышал крик, ты так кричала!» «Услышал крик?» — не поняла я. «Да, я бродил возле дома. Не мог же я в самом деле уехать?» «Так это ты?» «Это твои шаги, я слышала!» «Чепуха! Кто-то ходил по дому. Как ты вошел?» Входная дверь была открыта. «Что?» «Входная дверь была открыта», — повторил он. «Я ходил под окнами и вдруг услышал твой крик». «О, Господи!» — пробормотала я. «Я нашла труп мужа. Он в багажнике собственной машины». «Ты...» — начал Сергей, замолчал и направился в гараж. Вернулся очень быстро, лицо его было бледным, до синевы. Взгляд затравленно метался из стороны в сторону. «Ты видел?» — тихо спросила я. «Разумеется. Значит, его действительно убили. О том, что он просто упал с балкона, теперь мечтать не приходится». Он кусал губы, старательно избегая моего взгляда, потом спросил. «Лили, ты мне все рассказала?» «Я его не убивала!» — в отчаянии прошептала я. «Успокойся, конечно, нет. И у тебя просто не хватит сил затащить его в багажник. Ты слышала шаги?» Он тревожно огляделся. «Да, я проснулась от того, что кто-то ходил по дому. Я пошла проверить». «Ты пошла проверить?» — вроде бы усомнился он. «Да, я подумала, может, это действительно Виктор? Как глупо, глупо!» В отчаянии я била кулаком по колену. «Мне надо было сразу вызвать милицию в тот самый момент, когда я увидела его там, под балконом. Теперь мне никто не поверит». «Успокойся. Я люблю тебя, слышишь? Я все сделаю. Иди наверх в свою комнату. Где ключи от машины?» «Он всегда оставлял их на сиденье». «Отлично. Ты сможешь некоторое время побыть одна?» «Что ты собираешься делать?» «Вывезу труп за город. Попробую его спрятать. Если не выйдет, значит, брошу машину где-нибудь в лесу». «Ты с ума сошел?» — пролепетала я. «А если тебя кто-нибудь остановит?» «Тебе не надо ни о чем беспокоиться. Иди к себе. Ты сможешь подняться?» «Сережа...» Я покачала головой, чувствуя, как отчаяние сжимает сердце в предчувствии беды. «Ты не должен этого делать». «Я люблю тебя», — торопливо заговорил он. «Ты права, кто-то подставляет тебя, я...» «Замолчи, послушай. Мы все делаем неправильно. Я должна была вызвать милицию, а вместо этого я испугалась и сбежала. Убийца — это лишь на руку. Он спрятал труп. Теперь, если ты... Господи, нам никто не поверит. Как ты не понимаешь?» «Успокойся, посмотри на меня, я все сделаю». «Нет, Сережа, нет!» — крикнула я. «Дай мне подумать. Не подходи к машине. Я уверена, как только ты покинешь дом, тебя остановит милиция». Лицо его сделалось совершенно белым от ужаса. Он облизнул губы и вцепился в перила, как я совсем недавно. «Да, именно этого от нас ждут. И тогда капкан захлопнется». «Что же делать?» — растерянно спросил он. «Успокоиться. Мне надо прийти в себя. Я найду решение. Уходи, Сергей. Прошу тебя, ты моя единственная надежда. Что бы ни случилось, помни, мы с тобой едва знакомы. Только ты сможешь вытащить меня». «Ты хочешь, чтобы я...» «Я хочу, чтобы ты помог мне. Для этого ты должен быть на свободе. Что толку, если нас арестуют обоих? Ты что-то говорил об адвокате. Свяжись с ним. Ты все понял, Сережа?» Он молча кивнул, протягивая ко мне руки, но я отшатнулась. «Уходи, ради бога, уходи быстрее!» Я торопливо поцеловала его на прощание, и он, наконец, ушел. Дверь в гараж была все еще распахнута настежь. Стараясь не смотреть в ту сторону, я прошла в кухню и направилась к телефону. И тут погас свет. Мир вокруг меня погрузился во тьму, я замерла, прислушиваясь и стараясь сообразить, что происходит. Рядом кто-то был. Я чувствовала дыхание за своей спиной. Прерывистое дыхание, точно человек очень волновался или только что бегом поднялся по лестнице. «Кто здесь?» — спросила я испуганно. Стало очень тихо, и хотя чужого дыхания я больше не слышала, но все равно чувствовала, там, за спиной, кто-то есть. Я словно окаменела, каждое мгновение ожидая удара, не в силах сдвинуться с места. Надо было броситься к окну или к телефону, хотя какой от них толк? Время шло невыносимо медленно. Я тяжело вздохнула и заставила себя сделать шаг. Пот стекал по позвоночнику, губы пересохли, и дышать было трудно. Легкий шорох, и человек приблизился. А я почувствовала нечто вроде облегчения. Наконец-то все кончится. Чьи-то руки на моих плечах. В тот же миг я услышала голос, странный голос, тихий, какой-то ненастоящий. А еще он звучал очень нежно, и это было самое жуткое. У убийцы просто не могло быть такого голоса. А то, что человек за моей спиной убийца, было мне абсолютно ясно. «Не надо никуда звонить», — касаясь губами моего уха, шепнул он. «Ты поднимешься в спальню и подождешь до утра. Только и всего. Ну, давай, иди». Он легонько подтолкнул меня к двери. Я сделала несколько шагов и неожиданно для самой себя закричала. Ужас рвался наружу безумным криком. Я побежала к входной двери и не помню, как оказалась на улице. Я была уверена, убийца бросился за мной, он здесь, сзади. Но если мне повезет и кто-то услышит мои крики... Не успела я выскочить из калитки, как едва не угодила под колеса машины. Скрипнули тормоза, хлопнула дверь, и мужской голос крикнул: «Да вы с ума сошли!» А я сообразила, что полу лежу на капоте машины, а какая-то женщина смотрит на меня из кабины круглыми от страха глазами. «Помогите мне!» – прошептала я. «Ради бога, помогите мне!» Дверь вновь хлопнула, и я увидела женщину рядом с собой. «Вы ведь наша соседка?» – спросила она. «Володя, это наша соседка!» – обратилась она к своему спутнику. «Вы ведь живете в этом доме?» Она коснулась моего плеча рукой, и я вздрогнула и кивнула. «Да, пожалуйста, помогите. Я одна в доме, и там кто-то есть. У вас с собой телефон? Вызовите милицию». «Конечно», — кивнула женщина. «Садитесь в машину, вы вся дрожите». Я послушно села. Мужчина, тревожно оглядываясь, последовал за нами. Набрал номер, косясь на меня, и направил машину по дороге к своему дому. Только когда за нами закрылись ворота, он вздохнул с заметным облегчением. Ему наконец-то ответили, он сообщил адрес и скороговоркой выпалил. «Нападение на женщину в ее доме!» «Что с вами случилось?» – спросила его спутница, заметно успокоившись после звонка. «Не знаю», – покачала я головой. Я пошла в кухню, и вдруг он... «Кто он?» «Не знаю». Свет погас, и я слышала голос. «Он вам угрожал?» «Нет, он велел мне подняться в спальню». «Вы думаете, он хотел вас изнасиловать?» «Дура!» Едва не выпалила я, но вовремя сдержалась. Женщина ни в чем не виновата, к тому же искренне желает помочь. «Не знаю», — пробормотала я. «Может, войдем в дом?» С некоторым недоумением, приглядываясь ко мне, предложил мужчина. «Нет-нет», — покачала я головой. «Вы идите, а я подожду милицию. Можно мне до их приезда побыть в вашем дворе?» «Вы замерзнете, идемте в дом», — сказала женщина. «Еще неизвестно, когда они приедут». Мы вышли из машины. Мужчина направился к дверям, а я с тоской смотрела на свой дом. Мне хотелось выть от несправедливости судьбы. Одна ночь перевернула всю мою жизнь. Самое страшное, у меня нет права сказать, что я ни в чем не виновата. Я с трудом удержалась на ногах. «Идемте в дом», — забеспокоилась женщина, подхватив меня под руку. «Вашему мужу не стоило бы оставлять вас одну, разве у него нет охраны?» Я не успела ей ответить. В переулке появилась милицейская машина и остановилась возле наших ворот. «Мне надо идти», — растерянно сказала я. Женщина, чуть помедлив, отправилась со мной. «Что тут опять случилось?» — спросил мужчина, а я не сразу сообразила, что это с ним я разговаривала час назад. «Я... кто-то был в моем доме». «Кто-то?» — нахмурился он. «Да», — я вздохнула. «Я была на кухне, вдруг погас свет, и кто-то подошел ко мне сзади». «Кто подошел?» — спросил милиционер. «Не знаю, я только слышала голос. Я испугалась и выскочила из дома, и тут подъехали соседи. Я попросила вызвать милицию». Из машины появились еще двое молодых людей. Переглянулись, с сомнением посмотрели на меня, и один из них сказал: «Пойдем посмотрим, что там». Соседка осталась возле милицейской машины, к ней присоединился ее муж, а мы вчетвером направились к дому. Дверь была заперта. Милиционер подергал за ручку и повернулся ко мне. «Ключи у вас с собой?» «Нет», — покачала я головой. «Наверное, дверь захлопнулась от ветра». Я не ответила, просто стояла и смотрела на них. В конце концов, старшему это надоело, и он спросил: Еще есть вход?» «Да, со стороны гаража», — кивнула я изо всех сил, стараясь не упасть в обморок. «Чем скорее, тем лучше», — с отчаянием подумала я и пошла к гаражу. Ворота были распахнуты, а машина мужа отсутствовала. Я сбилась с шага и тяжело осела на плиты. Мужчины вроде бы растерялись, неловко подхватили меня и внесли в дом, а я в это время пыталась не спятить. В гараже нет машины Виктора. Кто-то зачем-то угнал ее. Вместе с трупом? В такое я отказывалась верить. Зачем угонять машину? Какой в этом смысл? Конечно, БМВ мужа стоит приличных денег, но... Но ведь не из-за паршивой машины его убили, в конце концов. Неужели это Сергей? Он что, с ума сошел? Ведь я просила его. Кто-то был в доме, убийца? Конечно. И это он зачем-то угнал машину. Стоп. Успокойся и соображай быстрее. Несколько минут назад машина стояла в гараже. Покинуть территорию дома можно двумя путями. Через парадные ворота и через те, что выходят в переулок. Воротами воспользоваться не могли, мы бы увидели машину. Значит, убийца выехал в переулок, пока я объяснялась с соседями. Шум машины мы не слышали, что и неудивительно. Расстояние приличное и гараж позади дома. К тому же все здорово волновались. У убийцы было очень мало времени. Вряд ли он успел перепрятать труп. Значит, труп Виктора в багажнике машины. Выходит, убийца вовсе не хотел, чтобы его обнаружили в доме, и советовал мне дождаться утра. Нечто похожее на спасение, забрезжившее впереди. «Ворота гаража вы открыли?» Заметив, что я понемногу прихожу в себя, спросил милиционер. «Нет», — покачала я головой. «Значит, когда вы уходили из дома, они были закрыты?» «Я не уверена. Я проснулась, мне показалось, кто-то ходит по дому, а потом...» «На кухне этот голос...» «Значит, этот самый голос и открыл ворота. У вас две машины?» «Да, моя и мужа». «В гараже только ваша?» «Да». «А муж уехал на своей?» «Не знаю. То есть муж обычно ездит на машине». «Так позвоните мужу». «Что? О, Господи, нельзя же быть такой дурой!» «У вашего мужа есть телефон?» терпеливо допытывался парень. «Конечно, я сейчас позвоню». «Извините, я плохо себя чувствую». Я взяла трубку, торопливо набрала номер, подождала немного и сказала. «Он не отвечает». «А вы знаете, где он?» «Нет». «То есть он мне не говорил, что куда-то собирается уезжать?» «Да», — с сомнением покивал милиционер и вновь переглянулся со своими спутниками. «Что ж, давайте пройдемся по дому, посмотрим, вдруг что-то пропало». «По дому мы прошли». И я заявила, что все на месте, впрочем, не будучи в этом уверена. Мое состояние в тот момент оставляло желать лучшего, так что вряд ли я способна была заметить какие-то перемены. В голове билась одна мысль – убийца зачем-то вывез труп. Если Виктор найдут не сразу, я, возможно, выкручусь. У меня погиб муж, а я в этот момент думаю только о том, как спасти собственную шкуру. «Что делать-то будем?» – недовольно спросил старший, когда осмотр дома подошел к концу. Двое его товарищей пожали плечами и уставились на меня. «Вы все-таки постарайтесь дозвониться до мужа, и одной оставаться в доме я бы вам не советовал. Есть у вас родственники?» «Я поеду к подруге, только такси вызову». «Ну что?» – они в который уже раз переглянулись. «Отчаливаем?»